Отставник, том 1, новая жизнь, глава 1. Центурион Аврелий Аквилл с возрастом 43 лет со сроком службы в 10-м легионе, 5-м легионе и в особой 1-й Аквилле суммарно в 21 лет, за проявленную отвагу и доблесть, многочисленный героизм на полях сражений от Клеинии до Валории, за верную службу перед единым императором, единой империей Адрайт и народом единой империи Адрайт награждается почетной ветеранской отставкой с присуждением титула приора, сохранением оружия и доспехов, а также всех трофеев за службу, милостью императора и его дланью, особой наградой за столь долгую и верную службу послужит 10 мег земли с усадьбой в провинции Сунрия, почетная ветеранская выплата в 300 марок, а также по особой милости его императорской светлости, Аврелию Аквилсу выплачивается тройное центурионское жалование. Однако для укрепления величия империи и сохранения силы Аквилы все артефакты и магические предметы должны быть сданы с правом выкупа одного предмета. Зачитывающий столь длинные и красивые речи с свитка сенатор Фласий, недавно назначенный на должность в особую первую Аквилу, вместо снятого с должности префекта Цири осветился всей радостью, наконец ненавистный им центурион уйдет на пенсию, на самый край империи. Собравшиеся люди в малом триумфальном зале в столице империи ликовали, в этом же зале находилась первая особая Аквила и велся процесс с отставки неугодных легионеров новому императору Кантонию. Особая первая Аквила, которая была сформирована еще самим первым императором, как гвардия, считалась одним из самых верных подразделений прежнему императору Силию II. Наконец Фласий и его сопровождающие, сенатор Вали, новый опцин центуриона Ливия и Пафния из 7-й тайной канцелярии добрались до центуриона Аврелия, который был в числе лояльных Силию людей. «Приор Аврелий, есть ли у вас что сказать, попросить или пожелать перед отставкой?» – спросил один из людей Фласия, кажется это был старый Пафний, служака тайной канцелярии, из которой, по слухам, никто не возвращался, по крайней мере целым и невредимым. «Да, разрешается ли воспользоваться правом обращения к его императорской светлости?» Немного обдумав твердо и с нотками железа в голосе спросил Аврелий. «Граждане империи, имеющие титул ниже триара, не могут обращаться к императору, только написать к нему обращение, приор Аврелий», злостью в голосе произнес Фласий. «Тогда разрешите воспользоваться правом найма отставников без земли на службу к приору в его усадьбу». Более требовательно сознанием имперского военного и отставного права произнес Аврелий. Имперское военное и отставное право было, по мнению легионеров, самым лучшим инструментом для отстаивания их прав. Оно сеяло среди сенаторов, разных политиков и прочих людей бумажных дел неистовую панику и злость. Ведь легионеры, а тем более офицеры, рано или поздно добиваются своего при отставке, зная свое право практически наизусть. Мрачный Фласий со всем его падким характером вопросительно посмотрел на Пафния, который яростным взглядом сверлил бывшего центуриона. Из задумчивости, обсуждения и злых взглядов на бывшего центуриона их вывел громкий звук падения этого самого центуриона, который в ожидании ответа вдруг почувствовал резкую головную боль, которая резко прошлась с головы до ног, но с особой болью вцепилась в голову куда-то далеко вглубь. Боль выбила Аврелия из сил, и тот рухнул на мраморный пол, оставив на нем следы от падения и царапины. «Приор, встаньте немедленно!» — резко выкрикнул вскочивший с места Пафний. Подойдя вплотную к бывшему центуриону, тот осыпал его яростными оскорблениями за такое неподобающее поведение перед сенаторами и прочими уважаемыми людьми. Следом за Пафнием устремился и Ливий. Сенаторы же предпочли лишь встать и издалека наблюдать за упавшим центурионом. Однако некрепкие оскорбления, ни тряска за плечи, ни попытки пробуждения не действовали на Аврелия, вокруг которого уже скопились присутствующие люди. «Что с ним, Пафний? Опять твоих рук дело? Не хватало нам еще его смерти», — произнес Фласий, обращаясь к Пафнию. «Чем, а главное, зачем я его отравлю или убью? Да и я никого не отправлял на его убийство», — оправдываясь, говорил Пафний. Неожиданно на него уставились остальные, которые в недоумении пытались понять, что с центурионом, раз его никто не отравил. Вали лишь провел перед лицом Пафния рукой, на которой было непонятное кольцо, излучающее тусклый зеленый свет перед лицом старика, но свечение закончилось, когда сенатор убрал руку от лица. «Не врет, это не его рук дело», — обратившись к Фласию, произнес Вали, явно теряя интерес перед стариком из тайной канцелярии. «Планета Земля, наше время, где-то в глубинах Сибири. В темноте, что-то медленно и лениво показывал старый еще советский телевизор, на что не обращал внимания человек, лежащий на диване, окруженный небольшой кучей разных бутылок из-под крепкого алкоголя, мусором на небольшом столике на колесиках и укрытый каким-то покрывалом. Тот спал тихим сном, который ничего бы не прервал, если бы не резко зазвеневший противный звон телефона. Человек зашевелился, с большим трудом разлепив глаза, игнорируя головную боль, а также довольно тяжкое состояние. Тот откинул вялыми руками покрывало и нехотя встал с дивана. Придерживая одной рукой больную голову и идя к телефону в коридоре, он невольно взглянул на себя в зеркало, и перед ним предстал небритый с уже заросшей рожей человек, на которого было больно взглянуть, с синяками под глазами, несколькими шрамами на лице и диким недосыпом, который сменялся отражением вчерашнего алкогольного турне. Но настойчивый звон телефона наконец вывел его из задумчивости. Подняв телефон, тот лениво произнес грубое «да» и стал слушать. «Виталий, ты?» – спросил тревожный женский голос в трубке. «Нет, Дед Мороз, конечно, я Света», – рассерженно ответил Виталий, потирая больную голову. «Опять пил, да?» – с разочарованием спросила Света. «Не опять основа. Что тебе нужно? Мы с тобой все выяснили уже давно». Более снисходительно тот прояснил ситуацию, которая ему не нравилась. «Я вчера тебе звонила, а ты не взял трубку», — произнесла Света с грустью и тоской. «Не слышал Света, от слова совсем. Разговор окончен?» — спросил Виталий явно, не желая разговаривать дальше. «Нет, не закончен. Привет, капрал», — раздался уже не женский, а грубый мужской голос. «И тебе привет, холод. Что нужно от меня или от Светы?» С недовольствием и злостью спросил Виталий у своего бывшего коллеги по делу. «Мне, ну лично мне ничего, а вот нашему руководству очень интересно, где ты спрятался и почему не хочешь отдать кое-что», — протянул заинтересованный холод. «Где, где, в Караганде холод, могу и матом, если хочешь, хрен вы меня найдете, да и Свету отпусти, я к ней ничего не питаю, развелись уже как год», — с насмешкой произнес Виталий. «Прямо и не скажешь, где ты, думаю, мы и без того узнаем», — мрачновато ответил тот. «Ищите, можете сходить хоть к черту, но лишь я знаю, где я», — ответил Виталий, который уж точно не желал дальше говорить. «Ты так уверенно говоришь это, капрал, будто ты совсем далеко, но вот полученные данные говорят о другом», — насмешливо произнес холод. «Ну припретесь вы ко мне, я вас грохну и дальше сбегу, земля большая, не найдете ни меня, ни этот комплекс», — ответил Виталий, прижимая трубку к уху, а другой рукой доставая из ящика пистолет Лебедева и несколько магазинов к нему. «Посмотрим, капрал», — произнес холод и бросил трубку. «Вот ведь, спокойно отдохнуть не дают черти, только переехал сюда», — пробурчал Виталий, возвращаясь к себе в комнату. Плюхнувшись на диван, тот вырубил телевизор, по которому передавали какую-то ерунду, а не новости. Сжимая в руках пистолет, он вставил в него магазин и пока отложил в сторону. Откинувшись на диване, тот сидел и вспоминал, что привело его к таким последствиям. Горячие пески сирийской пустыни недалеко от границы с Ираком впитывали в себя следы ботинок от небольшой группы вооруженных людей, шедших вперед к небольшому поселению, которое виднелось вдалеке. Старший группы капрал был, как всегда, спереди группы, оглядывая постройки из бинокля. «Впереди никого. Шмель, что думаешь?» — произнес капрал, когда они поравнялись с крепышом, державшим в руках навороченную снайперскую винтовку западного производства. «Засада точно», — произнес крепыш, оглянув постройки из прицела винтовки. «Группа занять позиции, пятиминутный отдых», — проговорил капрал, находясь у бархана с группой. Радостная группа остановилась буквально перед объектом за удобным песчаным барханом, который скрывал людей от чужого наблюдения. Расставив несколько человек в охранение, капрал и шмель, как старшие в группе, принялись обсуждать план действий. Но неожиданно группу накрыли из минометов, чей свист снарядов был услышан всеми, но было уже поздно, ведь первые взрывы вывели из строя половину группы, после чего раздался громкий пулеметный треск и автоматные выстрелы, которые перекрывались разрывами от РПГ или подствольных гранатометов. Группа была в тот день почти уничтожена, но смогла уйти и выполнить свою задачу. Однако по таинственным обстоятельствам остался лишь один капрал, который лишь захватил важного человека. По его словам, комплекс слежения был уничтожен, после чего Виталия за провал миссии вышвырнули из компании. Его мысли прервал какой-то шум в комнате и резкий хлопок от входной двери. В считанные мгновения комнату и коридор охватил дым, а затем взрыв, который скорее всего снес его ветхую избушку до основания. А тех, кто это совершил, взрывом разметало по всей округе. Да и самого Виталия, наверное, превратил этот взрыв в пепел. Однако Виталий спустя какое-то время почувствовал себя живым. Несколько десятков секунд назад он чувствовал дикую боль от взрыва по всему телу, после чего его глаза быстро заволокла тьма, а мозг отключился, скорее всего провратившись в ошметки. Пытаясь понять, где он и что вообще происходит, Виталий медленно начал двигать конечностями, понимая, что он лежит на какой-то кровати под чем-то легким. «Неужели я сразу проснулся в раю?» – стрельнула мысль в его голове. Постепенно отлепляя глаза, ему открывался каменный потолок, а слух уловил тихое шуршание чего-то металлического, а что-то деревянное. «Может, судьбу пишут?» Окончательно открыв глаза, Виталий пытался было встать, но тело не слушало, да и его ли это было тело. Виталий не чувствовал волос на его лице, от прежней заросшей бороды не было никаких ощущений, не болели старые шрамы, которых было довольно много, да и чувствовал себя Виталий явно не после длительного запоя, только лишь головная боль, которая медленно, но постепенно уходила из его головы, будто улетучивалась. Взгляд Виталия привлекла какая-то мозаика на стене, которую спустя мгновение кто-то заградил, при этом положа руку на голову, при этом сжимая другой рукой руку Виталия. Неужели его клеймят? После чего раздался голос на смутно знакомом Виталии языке, однако тот лишь пытался понять, пока его голова вновь не заболела от резкой боли, а неизвестный не закричал еще, что-то отдаленно звучащее как «сюда». Он очнулся. «Что происходит, мать вашу? Где я нахожусь, если не в раю? При Араврелии как вы себя чувствуете?» — спросил чей-то мужской голос. «Что? Какой еще Аврелий? Какой Приар? Куда я попал? Неужто в Рим? Хоть я и херово учился, но вот эти Аврелии, Августы, Марки и прочие — это точно Римская империя или Республика, хрен их знает. Но как я попал то сюда? Может, взрыв был необычный, или эта судьба дает второй шанс? Интересно». «Голова», — с трудом промямлил Виталий, ощущая тяжелую головную боль. «Сейчас помогу», — произнес неизвестный, делая невидимый жест рукой. После его слов чувственное и нежное тепло поддалось в голову, будто успокаивая боль и убирая ее насовсем. Спустя пару минут от боли осталось лишь воспоминание об этой самой боли. Виталию действительно стало лучше, он резко стал вспоминать, кто он и что с ним было. Многочисленные образы почти из самого детства до недавних событий прошли у него в голове, восстанавливая цельную картинку. Но вот мысли. Они были совсем о другом. Виталий, а точнее какой-то Аврелий, не мог представить себе, что он попадет сюда, будучи центурионом некой гвардии. Аврелий попал под, как бы это было сказано в будущем, под сокращение с какими-то там наградами. Радует, что не грамоту всучили и пару монет, вроде земельный надел в 10 мег, это сколько? Надеюсь, не 10 метров, а то их хватит лишь на шалаш и могилку. Приар, с вами все хорошо? Вроде головную боль я убрал, должно полегчать. Вывел его из раздумий лекарь, который уже не казался таким незнакомым. Вроде легче. Сколько время тун? Сколько я тут вообще? Начав вспоминать, спросил Виталий. С момента вашего падения без чувств, но с признаками жизни в малом зале минуло 2 дня, Приар. Вы можете сказать, что с вами было? Как на духу выдал все лекарь. 2 дня, вот черт, там же было какое-то собрание, на котором Аврелия отправляли в отставку за его кривую рожу на коронации какого-то императора. Или же не за это, кто его тут разберет, хотя героем Аврелий был еще тот. Порывшись в память Аврелия, Виталий впал в панику, ведь ему досталось тело возможного бунтаря против императора. Благо очнулся не на плахе, и на том спасибо. Ладно, прикинемся Аврелием. А что сенаторы? Они что-то спрашивали? Спросил у лекаря Виталий. Только просили передать вам свиток на землю, некоторые документы и ваши вещи, которые лежат у меня в кладовой. С грустью произнес лекарь. Артефакты. Черт. Прорычал Виталий, решив сыграть Аврелия. Да. Они оставили вам 2 артефакта, ваше кольцо и наруч. Больше ничего, на остальное попросили передать, хватит и этого, этому приору. Вроде как-то так. Задумчиво произнес лекарь, явно не желая больше вспоминать о сенаторах. Вам нужно поправляться, отдыхайте. Через день или 2 я вас выпишу, пока могу принести воды и перекусить. Обратившись к Аврелию, произнес тот. Дай мне отдохнуть, но принеси кувшин воды и чего-то легкого на перекус. Произнес Виталий, устраиваясь поудобнее на кровати. Ближайшие дни придется провести тут, но это даже хорошо, в стенах лечебницы меня не тронут. Ведь теперь бывший центурион особой первой аквилы — нежелательное лицо в столице. Мда, дела, но выберемся. Главное, чтобы не вставляли палки в колеса или чего хуже, не убили где-то по дороге. Нужно вспомнить, что касалось остальных, вроде Аврелий хотел собрать побольше отставников, да уехать на край империи, только вот куда. Какая-то Сунрия, вспоминается, что там стоит вроде 20-й легион, и это самая-самая далекая точка от столицы, можно сказать, периферия империи, которая отжала эту провинцию у дикарей. Вроде в нашей реальности Рим бил там саксов разных или франков. Но тут, варвары, которых бил этот Рим, представляли собой эдаких шкафов из мяса и мышц. Почти что двухметровые варвары, вооруженные черти чем и одетые так же. Да и вроде другие расы тут были. По воспоминаниям Аврелия удалось понять, что данный мир отнюдь не земля и представляет собой, по мнению местных, плоскость. Поклонники плоской земли черт их дерт. Ну, в общем, плоскую землю, на которой, по их мнению, имеется три материка. Вавилия, материк, который был родным для многих рас, в основном разных людей, коих тут несколько подрас, нескольких эльфийских кланов, да тут даже какой-то аналог гномов был, живущих также под горами. Они были хорошими оружейниками и механиками, остальные расы были неизвестны или не были крупными. И как было понятно, данный континент разделен по большинству людьми, империи Адрайт, империи Мернты несколькими десятками разных мелких вассальных государств, больше напоминающих нейтральную зону между двумя империями людей. И везде, как в нашем средневековье, рулят аристократические семьи, но Аврелий знает лишь о семьях Адрайта, да и то немного. Жопа, если нарвемся, возможно, в нашей глуши их и не будет, но вот в столице. Что-то я приуныл. Но дальше еще интереснее. Имелись два континента, которые были слабо изучены. Континент Эродна – это пустыни до саванны с редкими оазисами, больше напоминает нашу Африку или Египет. На этом континенте есть несколько колоний Адрайта, но про местное население мало, что известно. Кто-то говорит, что они люди, кто-то говорит, что там чернокожие люди поживают, а кто-то клянется, что видел огромных красных существ с клыками во рту. Следующий континент название не носит, ибо открыт только полгода назад случайной экспедицией эльфов и находится примерно там, где наша Америка. Ну и еще есть несколько мелких островков и более крупных островов, закрепленных за некоторыми странами или же находящиеся под контролем пиратов и вольных городов. Размышления Аврелия прервал Тун, который кивком головы ознаменовал свой приход вместе с едой и водой. В его руках был небольшой примерно литровый кувшин с водой и тарелка с оливками и сыром. Стоит заметить, что вся посуда была из глины, не густо. Поставив тарелки на тумбу, тот измерил температуру и, удостоверившись в том, что все хорошо, покинул пациента, закрыв за собой двери, оставляя Аврелия одного в мрачных раздумьях о его дальнейшей судьбе и жизни, жующего оливки и сыр, запивая его водой с легким привкусом лимона. Что мы имеем? Первое, меня не любят аристократы и власть. Почему? Потому что Аврелий упертый человек, который был верен прошлому императору. Почему? Да тот его поставил центурионом своей гвардии, увидя эту довольную морду на смотрах легионов. А к тому времени он был известен в империи своими деяниями. Второе. Мы имеем не так много имущества, деньги где-то 480 марок выплаты, 185 марок мелочью, в основном медью и серебром, еще у Аврелия в закромах, скупое имущество в виде доспехов, оружия, походного комплекта и каких-то документов. Дальше земля, по сути, у черта на куличиках, где-то на отшибе империи 10 каких-то мек, которые равны 100 сек, но, как я понял, это довольно много, ведь обычно дают 10-20 сек земли, иногда чуть больше. Верных людей тоже немного, да и слуг нет, вроде прошлого слугу дурачок Аврелий отпустил на волю. В сухом остатке у нас непонятные земли, немного денег и оружия с доспехами. Ах, да еще два каких-то артефакта. Как вспомнил Аврелий, это кольцо исцеления и наруч силы. Как ясно, кольцо дает возможность исцелить легкие раны. А вот наруч силы более интереснее. При воздействии владельца на наруч работает как некий боевой коктейль, который позволяет владельцу увеличить свою силу на несколько часов и рубиться довольно долго, но вот потом наступает отходняк, который длится день, а может и больше. В общем, полезно, но не для мирной жизни. Пара дней прошли как один, Аврелий спал, ел, пил и слушал новости, которые ему не сильно нравились, ведь в стране началась деятельность нового императора. По словам Туна, начались отставки видных офицеров легионов, пока, конечно, дотянулись не до всех, но несколько легионов уже потеряли от 10 до 50 своего офицерского состава, которые пока не заменили кем-либо. Новый император же короновался. Но вот некоторым людям при власти, питающим симпатию к уже умершему императору, это не сильно понравилось. На его коронации присутствовали далеко не все аристократы, Также не было некоторых сенаторов и консулов, по мнению Туна они либо не приехали, либо в подвалах тайной канцелярии. Приор, вы точно хотите уйти из лечебницы, ведь за ее стенами вас ничего не защитит, взволнованно произнес Тун, помогая вставать Аврелию. А есть угрозы моей жизни? Спросил Аврелий, вспоминая, кому он успел насолить. Не думаю, но тут явно безопаснее, да и я вас успешно скрывал от некоторых назойливых сенаторов и... Со вздохом произнес Тун. А кто-то из Аквилы был? Перебил Аврелий. Аврелий уже встал и рассматривал себя в тусклое зеркало, которое очень плохо отражало в себе лицо Аврелия, и да, Виталий был прав, он находился в теле человека, возможно, чуть старше его, с несколькими шрамами на лице, с короткой прической на голове из коричневых волос. Аврелий отвлекся, когда услышал голос Туна. Несколько ваших легионеров интересовались вашим здоровьем, но после они не приходили. Явно что-то вспоминая, говорил Тун. Да все, больше никого не было, окончательно произнес он. Ясно. Спасибо за помощь тебе, Тун, произнес Аврелий, накидывая на себя легкую бордовую тунику, которая была по размеру немного ниже колен. Благо Аврелий был в каких-то, не то тканевых трусах, не то в длинных шортах, которые доходили до середины бедра, и не пришлось тут плясать голышом. Из остальной одежды и обуви остались только невысокие сапоги из кожи и сандалии. Конечно же, Аврелий надел сандалии, ведь сапоги только для похода. Также оставался плащ до лодыжек ног и теплые шерстяные носки. За всем процессом одевания пристально следил Тун, помогая одеваться, и просто разговаривал с Аврелием ни о чем. Последним штрихом стало вооружение и экипировка Аврелия, которое извлек на свет из кладовой Тун и протянул Аврелию. Вооружение представляло собой не что иное, как довольно длинный и широкий меч, именующийся гладис, чем-то напоминающий спату, но длиннее и немного шире. Также гарда представляла собой прямоугольную гарду, закрывающую пальцы рук. Рукоять же была довольно толстая и хорошо входила в руку. Дальше следовал кинжал. Конечно, Аврелий ожидал стандартный пугья, но это был более длинный и уменьшенный в ширину кинжал, названный пунья. Также шел стандартный деревянный щит, однако центурионский вариант имел одну бронзовую полосу на щите для лучшей защиты. Больше оружия нет, дальше идут доспехи, и тут довольно удивительно. Доспех представлял из себя стандартную ларику сегментату, но с некоторыми изменениями. Во-первых, она была на кольчужной основе, во-вторых, количество стальных полос было больше и закрывало все тело довольно хорошо, в-третьих, щели между полосами закрывались кольчугой с двух сторон. Еще одним плюсом является удлинение кольчуги почти что до верхней части бедра, закрывая собой пах, в то время как сама ларика шла еще немного ниже пояса. Этот офицерский вариант также имел кольчужную защиту рук размером до локтя. Дальше имелись кожаные наручи с металлическими вставками, имелась также и кожаная защита ног до колен с металлическими вставками спереди. Шлем же представлял собой полусферический стальной стандартный шлем, защищающий голову и щеки, а также он был с алым гребнем центуриона. Из остальных вещей шел заплечный мешок с миской-котелком, небольшой деревянной флягой, кружкой и столовыми приборами. Туда на первое время пошел комплект доспехов и шлем. Остальное имущество в виде денег находилось в небольшом мешочке, который перекочевал тоже в заплечный мешок. Также шли некоторые документы, и до Аврелия ошибся, все же грамоты за верную службу выписали, ничего, зато будет чем жечь костер. Дальше шли сопроводительная грамота и документ на землю. Аврелий быстро пристегнул меч и кинжал к поясу с разных сторон, после накинув мешок на спину, а за ним и плащ. Он готовился уходить, но его окликнул Тун, который передал Аврелию немного еды в дорогу, сухие пшеничные лепешки, кусок сырой оливки. Это все, чем он мог помочь. Стоя у выхода из лечебницы, Аврелий прощался с Туном, который слишком переживал за пусть бывшего, но центуриона. Распрощавшись с Туном, Аврелий толкнул дверь лечебницы и пошел навстречу своей новой жизни, без доблестной службы империи, политических интриг и всей этой военной жизни, которая замучила его в двух жизнях. Глава 2. Двери лечебницы закрылись следом за вышедшим на улицу столицы Аврелием, который сразу же отпрыгнул от грубого жердяя, возничьего на телеге, запряженной одним мулом, который, крикнув что-то нечленораздельное, в его сторону покатился дальше по дороге из грубых камней. Аврелий, тихо выругавшись, побрел сквозь скопление народа и телег, расталкивая плебеев и рабов. Он смог выйти из этого скопища народа перед лечебницей, правда, он попал в другое скопление людей, которое куда-то шло ровной колонной по 5 человек в ряд. Первые ряды, державшие в руках факелы, распевали гимн империи, за ними подпевали последующие ряды. Аврелий был удивлен, тому, что увидел в первых рядах колонны сенаторов, ведь эти мешки с жиром и политическими помоями обычно сидят в мраморных залах, обрамленных золотом, серебром и всем великолепием империи. Сегодня праздник что ли какой, гуляние после коронации, или император сдох? Не найдя ответов на свой вопрос, Аврелий молча смотрел на процессию, которая втягивалась к центру столицы, где был императорский дворец. Из молчания его вывели чьи-то голоса недалеко от него. Кажется, это несколько граждан обсуждали процессию. «Хорошо идут, красиво», — произнес молодой человек с русыми волосами в простецкой рубахе. «Да особенно эти сенаторы, нафуфаренные как не знаю кто, их бы в поля выгнать», — разочарованно с некой ненавистью произнес старик с глубокой сединой. «Проф, ты бы не говорил такого среди людей, а то стража быстро загребет в каземат», — тихо проблеял. «Человек по виду торговец или купец. Ромал, ты следил бы за своей торговлей, а то повышение налогов новым императором коснется всех торговцев», — произнес тот же старик. Аврелий решил не терять такие источники информации, чтобы выяснить хотя бы обстановку в столице, направился к этим товарищам, которые, заметив Аврелия, идущего к ним, замолкли и приуныли. Видимо, подумали, что он стражник, который идет их наказывать за нехорошие слова. Подойдя к ним, Аврелий натянул небольшую улыбочку и убрал руку с эфеса своего меча. «Уважаемые граждане, не подскажите, что за шествие сенаторов и им подобным только, что прошло ко дворцу?» Стараясь говорить дружелюбно, произнес Аврелий. «А вы не в курсе?» С недоверием произнес, кажется, торговец или кто он там еще. «Я только приехал в столицу, командирован сюда из 22-го легиона», — соврал Аврелий. Явно не стоило светить свою рожу и то, что он бывший центурион. «А вы из той пустынной глуши? Тогда ясно, почему вы еще не в курсе, ведь новости туда будут идти еще недели две», — произнес все тот же торговец, явно понимая, что перед ним не стражник. «Да, далеко нынче легион забрался, так что тут в столице происходит, только из порта прибыла тут народа куча как на раздаче хлеба», — шутливо произнес Аврелий. «Так сенаторы идут прошение просить у императора, чтобы он миловил первую особую аквилу, которая тут вчера бунт учудила. Представляете, все говорил и говорил торговец, но Аврелий уже не слушал. Бунт, твою же аквилу за ногу, так вот, что моих соколиков не было, все, наверное, на баррикадах были и боролись с властью нового императора. Как же мне этот ун не сказал? Не ей он же намекал, чтобы я в лечебнице остался. Знал гад и не смог прямо сказать о бунте. Ну да ладно, хотел сберечь меня, однако где последствия бунта? Или же легионеры из аквилы просто постояли у дворца и постукали щитами о мостовую? Так вот, как сами видите, идут просить, чтобы новый император не казнил своих лучших воинов из аквилы. Бунтовали то не все, часть во главе с опционом встала напротив бунтовщиков, а там и стража подоспела с несколькими центуриями легионеров», — произнес торговец, смотря на Аврелия. «Говорят еще, что их главного центуриона завтра арестуют в лечебнице и позже казнят, его то ли Аверий, то ли Аврелий зовут», — продолжил торговец. «Я слышал, что часть бунтовщиков смогла уйти из столицы, но куда неизвестно, а их главный центурион еще неделю назад получил отставку и уехал в свое поместье», — произнес молодой паренек. «Ну и дела тут у вас в столице, лучше бы остался в легионе», — разочарованно произнес Аврелий, обдумывая то, что ему выложили эти люди. «Да был бунт, аквила раскололась надвое, тех, кто подняли бунт, скорее всего казнят или же отправят так же далеко служить, на заставу какую-нибудь или же в далекий легион. Нужно точно бежать, при этом как можно скорее, иначе уже завтра меня будут искать все собаки в столице. Да, наверное, и у вас там в пустынях неспокойно», — недовольно произнес старик. «Дальше от столицы, дальше от политики», — пошутил Аврелий. «Спасибо вам за помощь, направлюсь тогда по своим делам», — продолжил Аврелий, отходя от тех, кто поделился с ним информацией. Все также проходя сквозь толпу, Аврелий шел подальше от центра города. Ему нужно было срочно попасть в порт, чтобы сесть на корабль и уплыть из столицы. Однако толпы народа, от которых отвык Аврелий, замедляли этот процесс, поэтому тот решил срезать путь через переулки, в которых обычно ошивались не самые лучшие личности. Свернув в один из попавшихся ему небольшой извилистый переулок, который явно не блистал чистотой, Аврелий осторожно обходил лужи, состоящие из помоев и грязи. С такой же осторожностью тот обходил тела лежащих тут бедняков и пьяниц. Все было хорошо, пока ему не переградил дорогу какой-то бедняк в простой тунике и в разваливающихся сандалиях, с не то палкой, не то дубинкой в руках. Сбоку от него появились еще двое бедняков в обносках, В их руках также были палки. Неулыбчивые и мрачные физиономии явно нацелились на богатство Аврелия. «Снимай все ценное и будешь жить», — гнусливым жестким голосом прохрипел, стоявший в центре бандит. «Серьезно, вы с палками собрались грабить того, кто 20 лет обращался с Гладисом? Да вы отбитый в край народ, ребята!» Со смехом и недоумением в голосе проговорил Аврелий, при этом положа руку на эфес Гладиса. Неожиданно сзади раздался какой-то шум нескольких ног. Одного взгляда Аврелия хватило, чтобы увидеть еще троих бандитов с палками, у одного даже был кривой ржавый нож, видимо, откопал где-то или отжал. Ситуация не становилась лучше, спереди подошел еще один бандит с дубиной, при этом бандиты медленно брали Аврелия в кольцо. Однако они не учли, что меч может рубить головы, да при этом быстро. Выхватив Гладис из ножен, Аврелий с легкостью отбил удар палкой одного смельчака, выбив ее из его рук, он резким размахом меча отрубил юному бандиту кисть руки. Другие не стали стоять на месте, а всем скопом бросились на Аврелия, который с шутливой легкостью отбивал удары палок, ломая их или выбивая из рук, раздавая левой рукой и ногой удары по разным частям тел бандитов. Он довольно быстро расправился с ними, и теперь неудачливые бандиты отползали в стенам домов. Решив не добивать бедняк, Аврелий обтер лезвие меча об тунику одного из неудачников и убрал его в ножны. Не поворачиваясь, он стремительно ушел с места бойни, покидая извилистый переулок и выходя на другую улицу, которая вела к порту столицы. Народу на данной улице было значительно меньше, в основном немногие кто прогуливался или шел на работу, попадались и разные рабы, которые бегали по поручениям их господина. По воспоминаниям Аврелия, недалеко от порта был невольничий рынок, где продавали различных рабов. Может прикупить раба, кто тоже должен работать на полях и обеспечивать господина. Решено, иду на рынок, может попадется что-то весомое, какая-нибудь красивая рабыня в кро-усадьбу. Невольничий рынок столицы был довольно грандиозным сооружением и представлял собой по сути большой квадратный торговый зал, как бы это сказали люди 21 века. Рынок был разделен на два сектора, с простыми рабами и сектор для элиты, где держались необычные рабы и рабыни. Продавались рабы-специалисты и учителя, все для господ, но вот попасть туда было не так просто, нужно было быть титулованным аристократом или сенатором. Для обычного народа были обычные рабы, которых продавали на деревянных или каменных площадках, некоторых особо буйных рабов держали в небольших клетках, где они не могли сидеть и стоять в полный рост. Также сам сектор был разделен на павильоны для разных специальностей рабов, рабочие руки, рабыни для утех и борделей, обслуга, рабы для аренды, рабы со специальностью. Аврелию нужно было как раз в павильон, где продавались рабы, как рабочие руки для каких-либо дел, тем более там, по его воспоминаниям, был знакомый, с которым он познакомился пару лет назад при довольно деликатном деле. Но не об этом, вспоминая, что у него была своя лавка с рабами под вычурным названием «Рабы всем», я направился туда. Прямо справедливым древнеримским коммунизмом запахло, не то, что эти ваши экономики современности. Время катилось к вечеру, весь рынок был полон народа, но все же не с первой попытки, найдя лавку своего знакомого торговца рабами, которого звали Фарх, я вежливо стукнул небольшим колечком о стену, зовя хозяина. В появившемся толстяке явно восточной наружности с лишним вторым подбородком, переходящим уже в третий подбородок, лоснящимся от жира и пота, практически без волос и с маленькими зелеными глазками, Аврелий узнал Фарха, который воссиял радостью при виде старого друга. «Аврелий, друг мой любезный, что привело тебя ко мне?» Причмокивая и не выговаривая букву «Г», говорил Фарх, при этом он всей своей массой полез обнимать Аврелия, который пытался от этого уклониться, но не смог и в результате был зажат в жирные тиски, невольно чувствуя, как сжимаются кости. Аврелий отстранил Фарха. «Ну ты, конечно, силач, Фарх, чуть кости не переломал», пытался отшутиться Аврелий. «Да как можно? Слышал, тебя отправил в отставку, друг мой», произнес Фарх с тем же причмокиванием, при этом растягивая некоторые слова. «Вести не лгут, но я к тебе по делу, может знаешь, но меня отослали в только недавно отбитую провинцию у варваров, всучили грамоты, да деньги и послали на четыре стороны», со злостью в душе говорил Аврелий. «Ну, ну, я тебя понимаю, пошли ко мне, посидим за чашечкой чая и угостимся сладостями с моей родины», разводя руками с добротой говорил Фарх. «Пошли, тем более разговор будет не для лишних ушей», ответил Аврелий и зашел следом за Фархом в его лавку. Закрыв двери лавки на щеколду, Аврелий бегло осмотрел ее, в целом мало что поменялось, такая же невзрачная обстановка. Небольшая лавка имела помещение для отдыха, которая сочетала в себе в том числе переговорную и место для сна. Усевшись на один небольшой тканевый диван, Аврелий подождал, пока Фарх выставит на низенький стол две глиняные чашки для чая, сам чайник с ароматным восточным чаем, отдающим легким запахом мяты. Следом на столе оказалась тарелка с пахлавой и несколькими неровными кусками шоколада. Да, оказывается, люди тут не дикари и делают шоколад, еще где-то производят кофе, которое называется кафе-иликовой. Фарх медленно разлил чай по чашечкам и первым поднял ее, отпив немного. Аврелий также отпил чая, наслаждаясь его вкусом. Однако дела не ждут. Фарх, мне выдали 10 мег земли в Сунри, да и усадьбу дали какую-то. Думаю, сам знаешь, как это далеко от столицы. Неспокойно произнес Аврелий. Почти 3 недели пути. Даже Ванрус ближе будет. С болью, потеряв былую радость, произнес Фарх. Все так, я к тебе не просто так. У меня нет какого-либо доверия к новому императору. Тем более меня отослали туда, где еще бродят варвары. А мою Аквилу посадили в темницу. Не всю, конечно, но многих. Произнес Аврелий с грустью в словах. «Знаю я об этом. Скажу тебе даже по секрету. Я помог укрыться одному из твоих людей, кажется. Титу, он пришел ко мне весь израненный и избитый, рассказывая такое, что я не мог и поверить. В общем, нет больше у тебя Аквилы, Аврелий. Большинство казнили в темницах тайной канцелярии, лишь пара человек смогла бежать или скрыться». Отставив чашку, рассказывал Фарх. «Вот оно как», растерянно произнес Аврелий. Он думал, что все живы, но нет, значит, скоро придут и за ним. Фарх, мне нужно 2 раба, на большее не хватит. Также я помню, у тебя был один друг-мореплаватель, он сможет доставить меня до Сунри или до Цини. Рабы, я говорил про то, что помог Титу укрыться, он у меня в павильоне под охраной. Я отдам тебе его и продам одного из рабов, задумчиво произнес Фарх. Что взамен, Фарх? Я знаю тебя и знаю, что просто так ничего не бывает. Произнес Аврелий, смотря на Фарха. «Ты же не растерял свои боевые навыки, Аврелий?» Спустя минуту выдал Фарх. «Нет, только недавно полдюжины бедняков обезоружил в переулке, которые вздумали меня ограбить с палками в руках, герои чертовы!» Со смехом ответил Аврелий. «Есть одно дело, которое я могу поручить, только мою любимому другу Аврелию!» Загадливо произнес Фарх, отчего Аврелию стало жутковато. Неожиданно Фарх поднялся с диванчика и проверил, нет ли кого за дверью, после чего достал из тайника какой-то обрывок пергамента и протянул его Аврелию. На нем было выцарапано послание Фарху с угрозами. Посмотрев его со всех сторон, Аврелий вопросительно уставился на Фарха, не понимая, что нужно от него. «Не смотри так, мне нужна помощь в борьбе с конкурентами, сегодня они назначали встречу у Инсулы Давия. Хочу, чтобы ты разобрался с их хлавным, и мы в расчете», — произнес Фарх с долей злости. «Численность, приметы главаря, методы, живой или мертвый?» – спросил Аврелий, пытаясь понять подробности. «Их человек 7, приметы конкурента, рыжий с длинной бородой и бельмом на глазу, голос противный, методы любые, живых не нужно, мои люди скинут их в море», – подумав, произнес Фарх. «Во что я ввязываюсь?» – тихо проговорил Аврелий, желая отказаться, но пути назад не было. Фарх с Аврелием сели обратно на диван и продолжив перекус сладостями. И так было ясно, что Аврелию некуда деваться, ведь помощь Фарха ему очень сильно нужна. Но вот что дальше. Он может спокойно сдать меня страже или сам возьмет да продаст кому-нибудь. Вот черт, куда я ввязался же, не хватало мне разборок 2 торговцев рабами, тем более завтра меня будут искать по всей столице. Главное, чтобы Фарх не сдал меня, а там разберемся. С такими мыслями Аврелий остался ночевать у Фарха, который уже ушел, закрывая лавку на ключ. Крепко заснув, Аврелий старался не думать о том, что будет ночью примерно через несколько часов. Глава 3. Аврелий был довольно грубо разбужен Фархом, который не сильно церемонясь начал открывать дверь лавки и громко шуметь связкой ключей. Открыв глаза, Аврелий отошел от сна и быстро встал с удобного дивана, помня, что сегодня нужно поработать мечом, он решил не брать доспехи. Когда в лавку вошел Фарх, он увидел, что Аврелий довольно быстро собирает все нужное, беря с собой меч, кинжал и кольцо исцеления, наруч ему сегодня также понадобится. «Ты спал вообще, Аврелий?» – зевая и проходя внутрь, спросил Фарх. «Пока ты не начал шуметь, да», – ответил Аврелий, прикрепив к поясу все нужно, а после надев кольцо на один из пальцев, а наруч на правую руку. «Готов?» – настороженно спросил Фарх, не зная, чего ожидать от Аврелия. Он, откровенно говоря, трусил, ведь час назад была получена информация о том, что Аврелия собираются арестовать, но Фарх не хотел этого допустить, поэтому он заранее договорился с одним мореплавателем, который был ему должен, о переправке Аврелия в Сунрию. Готовка. Виталий, находясь в теле Аврелия, хотел было произнести старую добрую фразу «готов к труду и обороне», но понял, что нельзя выдавать себя подозрительным и каким-то другим, поэтому с этого момента он принял решение оставить все замашки с земли. «Готов к бою, Фарх», — дополнил фразу Аврелий. Фарх удовлетворенно кивнул, протянул Аврелию накидку из черной ткани и какую-то куртку. «Неужто тут и до стеганок додумались?» Как после пояснил Фарх, куртка набита несколькими слоями вареной ткани и укреплена чешуйками внутри. Данный доспех на его родине особо популярен и позволяет держать удары сабель и кинжалов. Конечно, от удара копьем не защитит, но откуда у местных копья? Там предпочитают сабли. Быстро накинув импровизированную стеганку и завязав ее на груди, Аврелий понял, что это не его доспех, ему роднее Ларика, пусть она и тяжелее. Накинув небольшую накидку поверх доспеха, Аврелий был готов к битве и последовал за Фархом. Снова закрыв лавку, Фарх спустя несколько минут повел Аврелия к месту встречи, обходя улицы и крупные дороги, а также места скопления людей. Они шли дворами и переулками. Спустя примерно минут 40 к ним присоединилась еще небольшая группа людей, из 3 человек. Арбалетчики для прикрытия, как пояснил Фарх, но мне эта прогулка уже не казалась такой простенькой. Может, там будут 2-метровые громилы-варвары, может, меня встретит 100 бедняков с ножами. Ладно, обратного пути назад нету, соберись, Аврелий, ты должен просто перебить их, а дальше пускай Фарх разбирается и что он там мне в уши заливает. Когда убьешь главного, отходи. Аврелий, ты меня слушал? Договаривал Фарх. Под конец, посмотря на Аврелия, он понял, что тот его явно не слушал. «Извини, просто задумался. Что ты там говорил?» – произнес Аврелий, обращаясь к Фарху, который тяжело засопел ноздрями и протер лицо платком. «Еще раз для тебя. Их будет примерно 2 дюжины, вооружены в основном дубинами, но у парочки есть топоры. Их главный, поговаривают, служил в каком-то легионе, но ушел в отставку по ранению, поэтому он более опытный боец». Проговорил начало Фарха и, удостоверившись, что Аврелий слушает, продолжил. «Так вот, когда убьешь этого рыжего ублюдка, отходи, арбалетчики тебя и меня прикроют». «А вот тут не понял. Этот толстяк собрался идти со мной? Что-то тут не так? Может, решил переговорить с их главным? Все же со мной надежнее, чем без меня. Но если придется ждать, пока Фарх убежит, это будет бойней, которую устроит Аврелий и арбалетчики». Наконец Фарх, Аврелия и арбалетчики добрались до места встречи. По команде Фарха арбалетчики направились на крышу одного из домов, чтобы занять позиции для стрельбы. Аврелия и Фарх же направились прямо к той самой инсуле, где их уже ждала толпа явно большая, чем говорил Фарх. Наверное, его малость обманули, но все же неприятности это прибавило. Вместо 2 дюжины Аврелий насчитал примерно 20 человек, и не с дубинами, издалека виднелись топоры, короткие мечи и разный ржавый хлам, который назвали оружием. Что ж, неприятно, но Аврелий не зря служил 20 лет, чтобы ему было нечего противопоставить сборищу плебеев без военной подготовки. Неожиданно от толпы отделился один человек, который был значительно больше остальных, да и на нем была накинута кольчуга поверх туники, в руках же он сжимал боевую секиру, довольно страшное оружие в руках того, кто умеет обращаться с ней. Постепенно его вид вырисовывался все больше и больше. Да, это был тот рыжий и бородатый человек, которого описывал Фарх, однако с одной особенностью: у него был шрам поперек глаза, а не бельмо на глазу. Либо Фарха кто-то обманывает, специально скармливая дезинформацию, либо это он меня обманул. «Фарх, мелкий жирный крысеныш, я думал, ты не придешь», — прокричал издалека идущий к Аврелию и Фарху громила с секирой, отчего Фарх нервно затеребил платок и покрылся потом. «Назови себя, легионер», — скомандовал Аврелий, когда громила подошел достаточно близко. «Ха-ха-ха-ха, давненько мною не командовали», — отсмеявшись, произнес громила. Однако его смех стал ошибкой для него. Аврелий не хотел долго говорить с этим громилой, который явно был силен в обращении с секирой. Выхватив меч, Аврелий со всей возможной скоростью метнулся к гиганту, отбивая его рубящий удар секирой, который должен был вонзиться в бок Аврелия. Взмахом меча пропорол ему шею, из которой тут же хлынул фонтан крови. Пытаясь зажать рану и ударить Аврелия кулаком, громила упал от меча, который вонзился в его грудь, и также быстро покинул рану, из которой яростно выбегала кровь. Аврелий в несколько шагов преодолел расстояние между воинством громила и его трупом, начав сеять хаос и смерть, которой было достаточно много в рядах плебеев, не державших в руках оружие. Аврелий рубил и колол мечом людей, пытающихся убить его, Отбивая их неумелые атаки, он с легкостью выбивал оружие из рук и убивал противника. Лишь с несколькими пришлось повозиться, возможно, они были старшими в этой шайке, но не продержались против Аврелия и нескольких десятков секунд, быстро погибая от его меча. Арбалетчики же лишь добивали тех, кто хотел сбежать от кровавой бойни или же подходил к Аврелию со спины. Всего через 10 минут Аврелий стоял среди кучки трупов, обтирая свой меч об чей-то плащ. Содрав с тела накидку, тот швырнул ее в кучу тела и направился к Фарху, который в страхе прижался к стене и трусливо дрожал, не желая прежде времени потерять друга от остановки сердца. Аврелий убрал клинок в ножны и более спокойно пошел к Фарху. «Ты монстр, Аврелий, я не думал, что ты их всех убьешь за какие-то мгновения», — проблеял Фарх, коверкая слова от страха. При виде же Аврелия, он вообще замолк и вжался в стену. «Веди меня к своему мореходу, но сначала в лавку за вещами», — произнес Аврелий, пройдя мимо Фарха, но из-за спины довольно громко добавил. «Доспех я заберу себе, больно хорош он, да и на трофей я не претендую, оставь себе этот хлам». Фарх, понимая, что не стоит сердить Аврелия, быстро посеменил за ним своими ногами, которые едва двигались. Чтобы совсем не упасть от страха, он побежал спереди Аврелия, за которым увязались арбалетчики, шептаясь о нем. Командир арбалетчиков же, получив обещанную оплату, ушел вместе со своими людьми на следующем перекрестке. Быстро дойдя до лавки Фарха, Аврелий забрал свои вещи, однако проблемы пришли откуда не ждали. На полпути с рынка к ним направилась толпа явно недружелюбных плебеев, которые тоже считали себя крутыми разбойниками. Впереди всей этой толпы шел низенький человек с какой-то пугающей внешностью и видом, от него так и веяло, не то смертью, не то убийствами. При виде его Фарх трусливо засеменил назад, отходя за спину Аврелия, который слышал, как у того стучат зубы от страха. «Еще одна неприятность на мою голову, очередной баран, решивший, что он может преградить мне дорогу к моему счастливому побегу. Вот же упертые эти торговцы рабами. Убьешь одного, придет новый, убьешь еще одного, на его место встанет другой. Куда же я вляпался, а? Фарх шакалья Тиморда, не прячься за этим беглым центурианом», — коверкая слова и с трудом говоря на имперском, говорил коротыш. «Гном, что ли? Ты-то кто еще такой?» — устало спросил я, положив руку на эфес меча. «Я партнер Редрика, которого те будущий мертвец убил, как забивают свинью на бойня». С яростью, иногда нечленораздельно и на своем языке, прокричал коротыш. «Могу и тебя грохнуть, только быстро я спешу», — спокойно произнес я, доставая из ножен меч и закидывая его на плечо, второй же рукой сбрасывая заплечную сумку. «Разберитесь с ним, живо», — прорычал коротыш, отдавая приказ своей толпе. Отойдя назад за тех, кто шел, по его мнению, убивать Аврелия, коротыш будто растворился, а на самого Аврелия шли несколько десятков человек, вооруженные уже лучше, чем те плебеи Редрика. Тяжело вздохнув, Аврелий активировал наруч силы, путем начертания на нем простецкого символа, который всплыл в его памяти. Его глаза тут же стали видеть лучше, его сила как будто была неисчерпаемая и струилась прямо из Аврелия. Сжимая в руках меч, он понимал, что мог сломать его, приложив немного усилий. Ни хрена ж себе режим терминатора тут. Прямо сила льется из ушей и носа, но да ладно, нужно разобраться с этими покойниками, да поскорее, а то скоро рассвет, а я еще не в порту. Взглянув на Фарха и убедившись, что тот вжался в колонну, словно был ее частью, находясь в относительной безопасности, конечно, небольшой кинжальчик в его толстых пальцах не сильно поможет ему, но надеюсь, что успею перебить их всех, и они не доберутся до Фарха. Резкий бросок и несколько едва уловимых глазу движений со стороны Аврелия ознаменовали первые смерти. Без каких-либо проблем и без каких-то усилий Аврелий разрубил пополам какого-то юношу с топориком в руке. Ему не помог даже блок из этого топора. Видя данную сцену, на Аврелия в приступе ярости бросились остальные преступники, но их атаки натыкались на пустое место или же едва уловимыми движениями быстро отбивались. Спустя мгновение от толпы в 20 человек осталась лишь половина. Никто не мог понять, как на земле оказались 10 изрубленных тел, а их оружие было разбито или отброшено в сторону. Толпа застыла и, не решаясь подходить к Аврелию, постепенно отходила, но, услышав раздраженный крик своего лидера, содержавший в себе лишь оскорбление и приказ к убийству этого центуриона, пытаясь побороть страх, те лишь остановились и направили свое оружие на Аврелия. Аврелий не стал ждать, пока его попробуют атаковать. Он вновь начал первым. Подскочив к одному из преступников, который явно замешкался и не успел выставить щит, который был у него в руках, он одним резким ударом отрубил тому голову, которая покатилась прямо к Фарху. Остальные, решив не испытывать судьбу, побросали оружие и начали бежать в разные стороны, разбегаясь по улице. Они бросили своего лидера, который тут же стал отходить назад и, подняв руки в примирительном жесте, лепетал что-то про возможность договориться. Однако Аврелий как и в этой, так и в той жизни не сильно любил разных бандитов, считающих, что они круче, чем остальные, поэтому молниеносным движением меча отрубил тому голову вместе с кистями рук. Упавшая голова же осталась на месте, а вот небольшое тело упало вперед. Мда, не такой я прямо и человечный. Сколько я уже сегодня прикончил людей? 20 или 30 человек точно. Зря они все-таки нарвались на меня. Интересно, а что бы сделал прежний Аврелий? Ну ладно, нужно заняться делами. Вновь обтерев меч о какую-то тряпку, ибо негоже такому прекрасному клинку быть в грязи и крови, я двинулся к Фарху, который трусливо озирался по сторонам и трясущимися руками сжимал кинжал, который при виде Аврелия с дурацкой улыбкой выпал у него из рук. Растяпа, да и еще трус, умел же Аврелий себе друзей выбирать. «Сколько у тебя еще врагов, Фарх?» — тихо спросил я. «Не нисколько», — заикаясь, с большим трудом ответил Фарх, при этом озираясь по сторонам. «Как думаешь, у него есть что ценное?» — спросил я, показывая на то, что осталось от коротышки. «У него была цепь живучести, Аврелий», — смотря на тело спокойнее произнес Фарх, но он все еще с осторожностью смотрел на Аврелия. Кивнув ему, Аврелий подошел к телу этого гнома, которым он скорее всего и был, ведь не может же человек быть ростом где-то 1,30 м. Пошарив в его карманах, я натолкнулся на ту самую цепочку, которая была из серебра и держала на себе небольшой камень, вроде изумруд, но может и нет, не сильно разбираюсь в камнях. Также в карманах у него было немного монет, всего 5 марок да какие-то другие медные монеты с наковальней и молотом. Не найдя ничего интересного, Аврелий двинулся за своим заплечным мешком, который назло оказался заляпан в крови. Подождав, пока Фарх немного станет спокойнее, Аврелий двинулся к порту, но как бы это смешно ни звучало, но кажется, Фарх враждует со многими. Иначе как объяснить новую толпу людей, окруживших Аврелия и Фарха с двух сторон? «Да сколько можно?» – пробурчал я, устав уже убивать людей. «Нам нужен Фарх». «Ага, вот и ты, толстяк, долги вернуть не хочешь?» – проговорил вышедший вперед человек, будто не замечая Аврелия. Тот вплотную подошел к Фарху. «Ха-ха-ха-ха-ха, видел бы ты свою рожу, Фарх, ты не обделался часом, гин ты идиот», — промямлил Фарх. «Это и есть тот самый человек, которого нужно переправить в Сунрию, Фарх, ты же в курсе, что его ищут, и в порту уже многие знают о центурионе славной первой аквилы», — лениво, протирая глаза, произнес гин. «Твою мать, уже ищут, вот засада, не успел я расправиться с уличными преступниками, как тут меня ищет уже стража, неужели придется их под нож пускать? Нет, такой вариант явно не подходит, я тогда из города не выберусь, забьют толпой, числом задавит мою бренную тушку». «Кхин, ты же справишься, верно?» — произнес Фарх, пытаясь не коверкать его имя. «Долг мой друг делает многое. Ну, что, центурион, пошли к кораблю? Увезу тебя отсюда», явно заинтересованно посмотрев в лицо Аврелия, произнес тот. «Кхин, а что ты делал тут?» — запоздало хотел узнать Фарх. «Да мои парни услышали новость о том, что Фарха сегодня будут спрашивать за его долги, ну вот я и тут, правда, вы и без меня справились», — разочарованно произнес гин. «Центурион Аврелий, следуйте за мной». Идя за гином, который показался мне слегка подозрительным, да и еще его люди с арбалетами наперевес, не внушали мне доверия, однако по пути до порта столицы, благо, ничего не произошло, ведь я уже был без каких-либо сил, откат от наруча наступил не слишком вовремя. Едва волоча ноги, я с трудом, опираясь на двух матросов, дошел до небольшого судна, чем-то напоминающее то ли каравеллу, то ли кок, возможно, и что-то другое, но в момент захода на корабль Аврелий неожиданно отключился. Глава 4. Голова А. Почему она опять трещит? Будто вчера весь день пил дармовое вино с императорского стола. Стоп, где я вообще и почему я прикован к стене и грубо связан? Резко открыв глаза, стало ясно, что я в какой-то темной комнате, да и еще прикован к деревянной стене и связан цепями. Твою мать, вот же сволочь этот капитан, наверное, оглушил, связал, а теперь продаст в рабство. Зачем же я ему поверил? Длительные оскорбления капитана вплоть до его семьи, его половых связей и то, что Аврелий сделает с капитаном и его экипажем, прервал шум открывающейся двери, из-за которой показался тусклый свет масляной лампы. Когда же глаза больше привыкли к свету, Аврелий увидел одного из матросов Гина, который кого-то искал взглядом. Остановив взгляд на Аврелий, он открыл дверь шире и повесил лампу на крючок, после чего, доставая связку ключей, направился ко мне. Подойдя, он чуть не получил ногой от меня, но только с полным недоумением и небольшой паникой отошел от меня. «Капитан приказал привести тебя, не брыкайся», — немного испуганно прошептал тот. «Капитан, может, не все плохо, как я думал, а может и еще хуже. Нашел покупателя или же сдал меня стражи». Однако шумы сверху давали понять об обратном. По шуму можно понять, что корабль находился либо в море, либо на реке и куда-то плыл. Точнее, слышались чьи-то ругательства и бег по палубе. «Значит, он не сдал меня, но почему я в цепях-то?» Матрос всего парой движений снял с моих рук цепи, которыми они были прикованы к стене корабля. Размяв затекшие кисти, я не успел оглянуться, как матрос уже снял цепи с ног, и я был полностью свободен. Затем он помог мне встать с пола, покрытого старой соломой. Снова размяв затекшие ноги и руки, я двинулся за матросом, который вывел меня по небольшой лестнице на верхнюю палубу. Все же мы были на реке, вроде это был речной тракт, самый безопасный речной путь, который пронизывает континент и имеет достаточно много притоков, ведущих в разные места. Не скажу, что река была большой, больше напоминала Волгу, однако, как вспомнил Аврелий, она была глубже, для прохода более крупных судов ее примерно 100 лет назад магическим путем сделали глубже. Как, ума не приложу, наверное, в этом мире очень сильные маги и им подобные. Кстати, а может ли мой Аврелий в магию? Этот вопрос, конечно, не интересовал меня раньше, но сейчас, когда мы за многие километры от столицы, но если быть точнее, не километры, а местные имперские морские лиги, то можно и заняться этим вопросом вплотную, авось смогу немного колдовать, может фаербол или же что-то более приятное. Матрос, ведя Аврелия сквозь работающих матросов на палубе, что-то лениво рассказывал о маршруте, но более интересное удалось вычленить из его последних слов. Сейчас мы находимся примерно в 27 имперских морских лигах от столицы, из которой уплыли сразу же, как меня загрузили в трюм. На вопрос «почему?» матрос, однако, не ответил. Ну ладно, мы это у Гина выясним. Остальной его рассказ про время пути в примерно 2 недели, однако, не вызвал у меня восторга. Это еще время без остановок в городах и портах, различных проверках и прочей ерунды. Поэтому можно смело прибавлять неделю к пути, но это все равно быстрее, чем пешком, где-то на неделю. Однако мои мысли прервал приход к Гину, этому засранцу, который сидел в своей каюте и попивал вино. Конечно же, заметя меня, он отсалютовал мне медным кубком. Вот же гад.